Глава 20. Расставшись с молодым анархистом-горновосходителем Романом и его подругой Вероникой, Гуров направился назад в пансионат. У него возникло сильнейшее желание еще раз побеседовать с его единственным обитателем, первым заместителем генерального директора Глебом Молчановым. Надо было еще раз подробнейшим образом расспросить менеджера обо всех обстоятельствах вчерашнего вечера. Гуров чувствовал, что Глеб Молчанов что-то недоговаривает, и было необходимо выяснить, что именно. Однако добраться до пансионата ему не удалось. Когда Гуров миновал здание турбазы, где остановились молодые люди, и повернул к пансионату, позади послышался характерный шорох, который издают горные лыжи. Справа от Гурова взметнулся столб снега. Мелькнула фигура в ярком комбинезоне. И прямо перед сыщиком остановился тренер по горным лыжам Петр Вишняков. Вид у тренера был озабоченный и в то же время чрезвычайно довольный. В руках он держал какой-то тюк. «Как удачно, что я вас увидел!» – воскликнул он. «А то я и не знал, кому это отдать». «Что отдать?» – удивился Гуров. «Да куртку эту!» – объяснил Вишняков. И он встряхнул то, что Гуров сначала принял за тюк. Сверток, который тренер держал в руке, развернулся, и перед Гуровым предстала спортивная куртка. Сразу было видно, что она большого размера и, скорее всего, мужская. При взгляде на куртку у Гурова возникло сильнейшее ощущение, что он ее уже видел, причем не раз. «Где вы ее взяли?» – спросил он тренера. «И почему считаете, что ее надо отдать именно мне? Ведь это совсем не моя куртка». «Может, и не вам», — отвечал Вишняков. «Может, Саше Косыгову, который к нам иногда приезжает. Но что в полицию, это точно». «Но почему? Вы так и не сказали, где ее нашли». «Понимаете, как дело было», — начал объяснять тренер. «Я проводил занятия на трассе с одной ученицей. Девушка неопытная. Мы с ней отрабатывали азы, поэтому катались на самом верху, где спуск для начинающих. Ну, покатались сколько надо. Вижу, девушка начинает уставать. Ошибки пошли. Значит, занятия надо прекращать. Я тренер опытный, всегда знаю, сколько новичку надо нагрузки, а сколько не надо. Ну, я ей говорю, что все, на сегодня хватит. И тут она говорит, что уходить с горы ей не хочется. Она бы еще погуляла. И спрашивает, не могу ли я ей показать здесь что-нибудь интересное. И тут я вспомнил про это самое место, где Семенов упал с обрыва. И говорю, давай пошли в одно интересное место, где известный горнолыжник совершил свой последний смертельный прыжок. Вам бы в цирке номера объявлять, сказал Гуров, брезгливо глядя на довольного собой тренера. Или на концертах конферансье работать. «Правда? Вы думаете, у меня бы получилось?» Воодушевился тренер, не увидевший в словах сыщика никакого осуждения. «Ну, я подумаю. В общем, пошли мы к тому обрыву. По дороге я ей сказал о Семенове, какой он был опытный горнолыжник, и что вообще случилось. Ну, пришли к обрыву. Стал я ей там все показывать. А ее все тянуло вниз заглянуть, в самую пропасть. Я, естественно, опасался, как бы она туда не упала. Стоял, ее за талию поддерживал». «Что-то мне подсказывает, что ты ее не только по этой причине за талию держал», — подумал Гуров, но ничего говорить не стал. «Ну, стали мы вниз глядеть», — продолжал Вишняков. «И тут моя ученица вдруг спрашивает: а что это там такое между скал торчит? Может, туда еще кто-то упал?» И рукой показывает, где. Я посмотрел и вижу. Действительно, между скал виднеется какое-то коричневое пятно. Явно не камень. Похоже, скорее на какую-то одежду. Я ей ответил, что, по моим сведениям, никто больше тут не падал. Но надо проверить. Она порывалась прямо там, сразу. Причем прямо с этого места спуститься. Но я ей объяснил, что так недолго и шею сломать, и что правильнее снизу зайти. И что же дальше? Ну, мы с ней спустились и пошли к этим скалам, и там обнаружили, что снизу пятна совсем не видно, и непонятно, где его искать. «А оно где находилось, это ваше пятно?» – спросил Гуров. «Насколько высоко от горы?» «Вот в этом все и дело», – воскликнул Вишняков. «Почему я Анжелу отговорил сверху туда спускаться? Потому что оно низко было. Снизу туда легче было добраться. Но оказалось, что снизу его не видно. Хорошо, что у Анжелы оказалась отличная зрительная память. Она запомнила какие-то характерные камни, где эта вещь лежала, и уверенно так сказала. Вон там. Ну, мы полезли. И тут обнаружили, что мы тут лезем не первые. Там были следы? Не то чтобы следы. Там же склон, там не ходят, а лазают. Но когда человек по склону лезет, он уминает снег, топчет его. В общем, было видно, что кто-то здесь уже лез. Мы, собственно, по его следам и шли. И долезли до этого самого места. И там нашли вот эту куртку. И тренер жестом циркового фокусника показал Гурову на куртку, висевшую у него на руке. Гуров осторожно взял ее в руки и внимательно осмотрел. Это была добротная спортивная куртка, судя по сохранившемуся ярлыку, французского производства, 52 или 54 размера. Было заметно, что она ношеная, хотя и не сильно. Гуров осмотрел оба внутренних кармана. Один был пуст, в другом он обнаружил квитанцию гостиницы «Баксан», выписанную только вчера на 2 дня. Однако фамилия клиента в квитанции не была указана, и это сильно снижало ценность улики. «Значит, кто-то поднялся снизу и спрятал эту куртку среди камней», — сказал он, не столько обращаясь к тренеру, сколько размышляя вслух. «Спрятал и спустился обратно. Он не подумал, что ее могут заметить сверху». «Ну да», — воскликнул Вишняков, — «все верно говорите. Кто же ее там заметит? Туда, к обрыву, никто ведь не ходит. Прошел бы еще один снегопад. Ее бы занесло, и вообще никто не нашел. Это вам повезло, что мы с Анжелой туда пошли». «Да, повезло», — рассеянно согласился Гуров. Он думал уже о другом. «А почему вы, собственно, решили, что эта находка должна меня заинтересовать?» «Ну как же? Ведь вчера в этом месте снова убийство случилось, верно? Весь поселок об этом говорит. Вот я и подумал, что это может быть важная улика. Насколько я помню, вчера вы были убеждены, что Семенов погиб в результате несчастного случая», — заметил Гуров. «Впрочем, это не важно». «Да, вы правы. Эта вещь представляет большой интерес для следствия, и я ее у вас забираю. Спасибо за помощь в расследовании. А я вам еще одну помощь окажу», заявил Вишняков. Было заметно, что он очень доволен собой. У него был вид человека, который готовится сообщить важную новость. «Это как же?» – спросил Гуров. «Я знаю, чья это куртка», – заявил тренер. «Вот как? И чья же?» «А того грузина, который вчера на меня хвост подымал и с девушкой мешал поговорить, изображал из себя крутого такого. Я тогда запомнил, в чем он был. Вот в этой самой куртке и был». «Хорошо, проверим ваше предположение», — сказал Гуров. Он распрощался с довольным тренером и направился прямым ходом к той самой гостинице «Баксан», чью квитанцию он обнаружил в кармане куртки. Он ничего не стал говорить Вишнякову. Однако, хотя тренер был человеком самовлюбленным и неприятным, в этом случае он был, видимо, прав. Гуров и сам вспомнил, что в этой именно куртке ходит Олег Абуладзе. Теперь надо было установить, каким образом эта одежда оказалась спрятанной в том самом месте, где вчера произошло убийство. Гуров боялся, что ему не удастся застать ресторатора в номере, и придется искать его по всему поселку, однако вышло иначе. Он еще не дошел до гостиницы, когда заметил идущего навстречу человека. Это был Олег Абуладзе собственной персоной. Он был одет в какую-то куртку вычурного фасона и кричащей кислотной расцветки. Он приветствовал сыщика. Потом всмотрелся в одежду, которую тот нес в руках, и обрадованно воскликнул. «А вот и она, «Моя куртка! Где вы ее нашли?» «Это точно ваша одежда?» — спросил Гуров. «Вы ее узнаете?» «Ну да, конечно, моя. Вот тут пятно. Это я кофе пил. Пролил немного. А тут потерлась. Каким же образом она у вас оказалась?» «Нашел ее не я», — объяснил Гуров. «Вашу куртку нашел тренер по горным лыжам Вишняков. Это тот самый человек, с которым вы вчера чуть не поссорились. Помните?» «Да, помню. Но при чем здесь этот хам? Где он ее нашел?» «Сначала вы мне расскажите, при каких обстоятельствах вы ее потеряли», — сказал Гуров. «Да я ее, в общем, не терял. Сам не знаю, как она пропала. Такое впечатление, что у меня ее кто-то стащил». «И как же это случилось?» «Как случилось? Да вот собрался сегодня пойти погулять. Смотрю, а куртки нет. Вчера, когда вернулся, повесил ее в прихожей, а сегодня смотрю, ее там нет. Я сначала думал, я ее в холле оставил. Спустился вниз, спросил администратора. Он начал меня уверять, что никакой куртки в холле не находили. Даже оскорбился, что я чего-то такое подозреваю. Я еще поискал-поискал, нету. Пришлось неодетому идти в магазин. Вы знаете, тут внизу, возле дороги, есть такой магазинчик, где всем подряд торгуют. И покупать вот это». И Абуладзе с отвращением ткнул пальцем в свое кислотное одеяние. «Так где этот ваш тренер ее нашел?» — спросил он Гурова. «Он нашел вашу одежду, спрятанной между скал в том самом месте, где вчера была убита Лидия Семенова», — отвечал Гуров. При этих словах выражение лица владельца сети ресторанов «Колхида» резко изменилось. Он побледнел. Было такое впечатление, что из него выкачали всю кровь. «Между скал?» — не веря услышанному, спросил он. «В том самом месте, где...» «Но этого не может быть! Зачем кому-то прятать там мою куртку?» «Понимаете, Олег Вахтангович, одежду иногда прячет убийца, когда знает, что его видели в ней на месте преступления», — объяснил ему Гуров. «Убийца? На месте преступления?» — недоумевал Абуладзе. Он пока что не понимал. Или делал вид, что не понимает, что хотел сказать этими словами Гуров. Потом к нему начало приходить понимание. «Вы хотите сказать, что я... что это я? Я сам? Я убил Лиду? Но этого не может быть! Поверьте, этого просто не может быть при наших отношениях. Ведь я вам рассказывал историю наших отношений. Как нас вначале было трое. Я ее любил. Я понимаю, что для вас это звучит обидно, даже оскорбительно», — сказал Гуров. «Но вы не хуже меня знаете, что история полна примеров, когда убивали друг друга люди, которых когда-то связывала самая крепкая и страстная любовь. Так что это не может служить гарантией. И я знаю, что у вас были мотивы, чтобы желать смерти Лидии Семеновой». «Мотивы? Какие мотивы?» «Ну как же? Ведь вы брали взаймы около 1 000 000 рублей у покойного Игоря Семенова. Теперь этот долг перешел на его вдову. Он, как я понимаю, ничем не оформлен. И взыскать его могла только Лидия Евгеньевна. Это одна причина. Возможно, были и другие». «Это чудовищно. То, что вы говорите», — медленно произнес Абуладзе. «Это просто чудовищно. Он, казалось, совсем забыл о своей куртке, оставшейся в руках у Гурова. Теперь он весь погрузился в переживание этого оскорбительного для него подозрения, что он мог убить Лидию Евгеньевну. Он выглядел как невинно обиженный человек. Или как хороший актер», подумал между тем Гуров, который неплохо изображает обиду. «Поэтому я вынужден задать вам несколько вопросов», сказал ему Гуров. «Первый. Где вы были вчера между 10 и 12 часами вечера?» «Где я был?» — повторил ресторатор. «Постойте, дайте припомнить. Вчера». «Да, но ведь мы с вами вчера виделись. Мы приходили ко мне в номер снимать отпечатки пальцев. Я как раз искал Настю и не мог ее нигде найти. Вы вызвались пойти ее искать и пропали. И так и не позвонили, кстати. Я места себе не находил. Все бродил возле гостиницы. Несколько раз набирал номер Насти. И вдруг она мне ответила. Что она вам сказала? Сказала, что с ней все в порядке. Что вы ее нашли, когда она просто гуляла с выключенным телефоном. А потом она сказала мне, что Лиду убили. Я был потрясен. Мы немного поговорили на эту тему. Потом она отключилась. Я не мог прийти в себя. Мне требовалась разрядка. И я, признаться, я прибег к весьма традиционному способу. Напились? Да, я крепко выпил. Пошел в ресторан. Купил там бутылку коньяка и почти всю ее выпил. В ресторане? Нет, на улице. Прямо из горлышка. Ходил и пил. То есть все время после моего ухода вы ходили вокруг гостиницы? Нет, не все. Сначала я сидел в номере, потом вышел. Кто-нибудь может подтвердить, что в указанное время вы были вблизи гостиницы, а потом сидели у себя в номере? Кто-нибудь вас видел во время вашей прогулки? Администратор видел, как я выходил. Во сколько это было? Я не помню. Наверное, где-то в половине одиннадцатого. А потом? Потом? Нет, знаете, мне не хотелось никого видеть, и я ушел в сторону, вон туда, на край поселка, к складам. Там никого не было, а мне это и требовалось. То есть никто не видел, что вы были там? Нет, наверное, нет. Таким образом, я должен заключить, что алиби у вас отсутствует, сказал Гуров. Поэтому должен просить вас ни в коем случае не покидать пределов поселка. Я лицо неофициальное и не могу взять с вас подписку о невыезде, но если потребуется, лейтенант Косыгов возьмет с вас такую подписку. Не покидать поселок. Черт, как это не кстати. Я уже собрался вернуться в Москву. Оставаться здесь, после этого оскорбления, которое мне нанесла Лида. Впрочем, о чем это я? Ресторатор схватился руками за голову. Я говорю о ней как о живой, вспоминаю какие-то жалкие обиды. А ее уже нет, она убита. И вы меня подозреваете в этом убийстве. Да, конечно, я останусь. Буду сидеть в гостинице и стараться как можно больше находиться на виду у людей, чтобы вы не подумали, что я нахожусь где-то еще. Вам не обязательно все время находиться на людях, заверил его Гуров. Достаточно будет, если вы будете находиться здесь, в поселке. И поймите, вас пока ни в чем конкретно не подозревают. Просто мне нужно проверить все обстоятельства, связанные с этими двумя убийствами. А для этого необходимо ваше присутствие. Ладно, я понял, махнул рукой Абуладзе. Он повернулся, чтобы направиться назад, в гостиницу, и уже сделал несколько шагов. Но потом обернулся к Гурову, будто вспомнив что-то. «Подождите», — сказал он, — «но вы так и не отдали мне мою куртку». «Простите, Олег Вахтангович», — отвечал Гуров, — «но куртку я вам пока не отдам. Это вещественное доказательство». «Доказательство чего?» «Вот этого я пока не знаю», — признался сыщик. «Может, совершенного вами преступления». А может, чьего-то злого умысла по отношению к вам? Желание вас очернить? Понятно, протянул ресторатор. Значит, придется мне ходить в этой гадости. И он брезгливо взглянул на свое кричащее яркое одеяние.